по сообщениям KBS, CBS, MBC и других южнокорейских СМИ, 3 декабря в Сеуле и во всех уголках Южной Кореи прошел 6-й тур всенародной акции. Ее инициатором выступила организация «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пак Кын Хе». По словам инициатора, во всей Южной Корее в акции со свечами участвовали 2 миллиона 120 тысяч с лишним человек, а в Сеуле свыше 1 миллиона 700 тысяч человек.